Последний пункт договора, так же, как и предшествующие, все выслушали в глубоком молчании. Когда он был записан агентом компании, Манбар взял документ и зачитал его целиком громким, внятным и звучным голосом. «Согласны вы с этим договором, братья?» — спросил он флибустьеров. «Да, да!» — закричали они, размахивая шляпами. «Да здравствует Манбар! Да здравствует Манбар!» «И вы клянетесь, как клянемся я и мои офицеры, повиноваться без ропота и строго исполнять все пункты этого договора?» «Клянемся!» — опять воскликнули все. «Хорошо», — продолжал Манбар. «Завтра на восходе солнца начнется отправка на корабли. Все должны быть на своих местах до 10 часов утра». «Будем!» «Теперь, братья, позвольте вам напомнить, что каждый из вас должен быть вооружен ружьем и саблей, иметь мешок с пулями и, по крайней мере, 3 фунта пороха. Повторяю вам, что экспедиция, предпринимаемая нами, очень важна, и вы не забывайте выбрать себе матросов. Они должны помогать вам в случае болезни или ран и завещать вам свою долю в добыче, которая без этой предосторожности достанется королю. Поняли ли вы меня, братья? Воспользуйтесь, как хотите, несколькими часами свободы, которые еще остаются у вас. Но не забудьте, что завтра на рассвете я жду вас на судах». Флибустьеры ответили громкими криками и вышли из-под навеса, где остались только губернатор, Манбар, его капитаны и новый работник из Алане, которого Манбар купил несколько часов тому назад, и который вместо того, чтобы печалиться, казался, напротив, очень довольным всем, что происходило вокруг. «Больше у меня распоряжений для вас нет, господа», — сказал Манбар. «Вы знаете так же хорошо, как и я, что нужно делать. Киньте между собой жребий, потом отправляйтесь на корабль, осмотрите все, и приготовьтесь сняться с якоря по первому сигналу. Вот единственное приказание, которое я должен вам отдать. Ступайте». 3 капитана поклонились и тотчас ушли. «А!» — с сожалением заметил кавалер де Фонтене. «Любезный Манбар, я никогда не могу смотреть на приготовление к экспедиции без зависти и печали». «Вы сожалеете о жизни авантюристов?» «Я понимаю это чувство, хотя каждая экспедиция увеличивает ваше богатство». «Что мне до этого? Не думайте, что мною движет корысть. Мои мысли гораздо возвышеннее. Впрочем, теперь не время разговаривать об этом. Отправляйтесь. Если вы будете иметь успех, в чем я лично не сомневаюсь, мы, может быть, сойдемся с вами. И тогда вдвоем предпримем экспедицию, о которой долго будут говорить». «Я буду очень рад», — ответил флибустьер, — «иметь такого товарища. Ваши необыкновенные заслуги и непоколебимое мужество станут порукой нашему успеху. Я всегда готов исполнить любое ваше приказание, если только Богу будет угодно, чтобы я и на этот раз добился успеха и вернулся целым и невредимым из предстоящей экспедиции». «До свидания. Желаю вам удачи». «Благодарю вас». Так, разговаривая, они вышли из сарая, пожали друг другу руки и после прощального поклона разошлись в разные стороны. Флибустьер в сопровождении своего нового работника направился к дому. В ту минуту, когда он выходил из города, к нему подошел какой-то человек и поклонился. «Что вы от меня хотите?» — спросил авантюрист, бросив на него проницательный взгляд. «Сказать вам одно слово». «Какое?» «Вы капитан Манбар?» «Вы должны быть не здешний, если задаете мне такой вопрос». «Это не имеет значения, отвечайте». «Я капитан Манбар». «Вам письмо». «Письмо? Мне?» — переспросил Манбар с удивлением. «Вот оно», — проговорил незнакомец, подавая Манбару письмо. «Давайте». «Данное мне поручение исполнено, прощайте». «Но позвольте мне, в свою очередь, сказать вам одно слово». «Говорите». «От кого это письмо?» Я не знаю, но, прочтя это письмо, вы узнаете. Ну да, это верно. Стало быть, я могу идти? Никто вам не мешает. Незнакомец поклонился и ушел. Манбар распечатал письмо, быстро пробежал глазами и побледнел. Потом прочел опять, но на этот раз медленно и как бы взвешивая каждое слово. Через минуту он как будто решился и, обернувшись к своему новому работнику, стоявшему неподвижно в нескольких шагах, сказал: «Подойди. Ты матрос?» «Матрос? И я, думаю, искусный». «Хорошо. Ступай за мной». Флибустьер поспешно вернулся в город и направился к морю. Он как будто искал чего-то. Через минуту мрачное выражение его физиономии прояснилось. Он заметил тонкую и легкую пирогу, выброшенную на берег. «Помоги мне столкнуть эту пирогу в море», — приказал он работнику. Тот повиновался. Как только пирога оказалась в воде, Манбар впрыгнул в нее, сопровождаемый своим работником, и, схватив весла, они стремительно ударились от берега. «Поставь мачту, чтобы мы могли распустить парус», — велел Манбар. Молча Алане сделал, что ему было приказано. В одно мгновение парус был распущен, и легкая пирога полетела по волнам. Долго они плыли таким образом, не обмолвившись ни единым словом, и, оставив далеко за собой корабли, вышли с рейда. «Ты говоришь по-испански?» — внезапно спросил Манбар работника. «Как уроженец старой Кастилии?» — ответил тот. «Ага», — сказал Манбар. «Это легко объяснить», — продолжал Алане. «Я ходил с байонцами и басками на ловлю китов и несколько лет занимался контрабандой на испанском берегу». «Ты любишь испанцев?» «Нет», — отвечал Алане, нахмурив брови. «Верно, у тебя есть на то причина?» «Есть». «Можешь мне сказать?» «Почему бы и нет?» «Так говори». «У меня было свое судно, на котором я занимался контрабандой. Я трудился 6 лет, чтобы скопить сумму, необходимую на покупку этого судна. Однажды, когда я старался провести запрещенный товар, меня захватил испанский таможенный люгер. Судно мое пошло ко дну, мой брат был убит, я сам опасно ранен и попал в руки к испанцам. Вместо того, чтобы перевязать мои раны, они отдубасили меня палками и оставили лежать замертво на месте. Думая, без сомнения, что я умер, они забыли про меня. Мне удалось при помощи хитрости, выстрадав неописуемые мучения, голод, холод, усталость и тому подобное, что было бы слишком долго перечислять, наконец, пробраться за границу и отдышаться на французской земле. Я был свободен, но мой брат погиб по милости испанцев. Вот и вся моя история. Как она вам?» «Печально, мой милый. Стало быть, тебя привела к нам ненависть, а не только желание обогатиться?» «Ненависть в особенности». «Хорошо. Садись на мое место и правь, а я пока кое-что обдумаю. Мы идем к Невису. Держи курс на юго-восток, вон к тому мысу». Алане сел за руль, Манбар закутался в плащ, надвинул шляпу на глаза, опустил голову на грудь и застыл неподвижный, как статуя. Пирога все плыла, подгоняемая ветром.